«Но всего 9 часов», — сказала леди Флора. «В следующий раз я останусь подольше». «Надеюсь», — сказал Реджинальд. «Сегодня 14 апреля. В следующий раз не забудьте, пасхальное воскресенье, 23 апреля, чтобы отпраздновать день вашего рождения, мы будем танцевать всю ночь, а утром мы предоставим вам полную свободу исполнить пророчество Доны Галли». «Я не забыла». Антиопа продолжала улыбаться. Лошадьми, отвозившими нас домой, правил кучер Джозеф. Фонари очень слабо освещали внутренность карет. «Это правда?» — прошептал я вполголоса. «Через 9 дней?» «Всего 9 дней». Я почувствовал, что Антиопа вздрогнула. «Всего 9 дней?» «Вы хотите сказать, еще целых 9 дней?» И почти с рыданием она выкрикнула: «О, как бы я хотела, чтобы это было завтра!» «Что с вами?» — с испугом спросил я. «Простите». И я заметил, что она делает усилие, чтобы улыбнуться. «Простите, я сегодня нервничаю. Видите, я почти насильно увезла вас. Мне даже как-то в голову не пришло, что, может быть, вам было бы приятно остаться в Клеер». «А вы думаете, что это очень великодушно, так со мной разговаривать?» — сказал я серьезно. «Простите», — тихо сказала она и протянула мне руку. В продолжение всего переезда я держал эту руку в своей. Она не отнимала. Я чувствовал, что графиня Кендалл очень печальна, непобедимо печальна. И я не сообразил, что в 1000 раз лучше было прямо спросить у нее о причине этой печали, чем силиться самому проникнуть в тайну. В вестибюле замка мы расстались. «Благодарю», — торопливо прошептала она. «Приходите ко мне завтра. Приходите. Мы совершим ту прогулку, которую в прошлый раз отложили. Жду вас завтра утром в 9:30». Я вошел к себе в комнату и 1/4 часа ходил вдоль и поперек. Потом вышел, умышленно не потушив электричество. Выйдя из замка, я спустился к морскому берегу. Над морем всходила луна, почти полная, громадная, красная. Я смотрел, как широкими параллельными рядами двигались ко мне волны, подбегали совсем близко и в последний миг с шумом рассыпались. Зачем я сюда пришел, я и сам не знал. Когда я поднимался назад к замку, пробило 9:30. Я пошел вдоль решетки парка налево. Решетка упиралась в ту скалу, о которой говорила мне леди Флора, скалу против окна Антиопы. Это был последний отрог массива, на котором стоял дом Кендаллов. На нем росли могучие морские сосны. Ветви низко спускались, и по ним было легко вскарабкаться. Кроме того, в камнях была высечена тропинка. Скоро я достиг чего-то вроде естественной террасы. С нее была видна комната графини Кендалл, но так как терраса была почти на одном уровне с комнатой, заглянуть внутрь было трудно. Шпиону леди Арбекль, наверное, пришлось вскарабкаться повыше, так поступил и я.